Глава вторая. Виктория. Существует избитая фраза про то, что время лечит. Я в нее не верю. Тем более после сегодняшней встречи с прошлым. В моем теле так много омерзительных ран, которые 2 года до одури свербят и ноют, ноют, ноют. А вчера их словно щедро полили соляной кислотой. И хочется, чтобы ласково подули, погладили, но некому. Некому. Во всем огромном от чего-то враждебном мире я со своими зияющими ранами одна, с глазу на глаз, с трудными мыслями и неистовой болью. После того, как Матвей ушел из моего дома, в тот день я приняла решение, что просто буду жить дальше. Всем назло. Его отмороженному отцу, своему мужу, который заплутался в своем обмане настолько, что врал он, а страдали мы с сыном. Всем. И я живу, как умею. Ночью, когда Марк спит, начинается мое самое ужасное время суток. Малодушничаю, на секунду сговорившись со своим чувством собственного достоинства, и постыдно нажимаю на пеструю иконку в телефоне. Ева Андреева. Сердце прожигает болью. Пламенем. Ева Андреева. Что может быть больнее? У нее есть все. Мужчина, которого я люблю. Его фамилия. Ночи с ним, его руки, губы, тело и душа, а возможно, еще и ребенок под сердцем. Ребенок, которого я потеряла. Прикусываю костяшку большого пальца, чтобы трансформировать душевную боль в телесную, и снова пролистываю фотографии. Андреевы. Очень интересная пара. Но все же, как бы ни было мне сейчас паршиво, я замечаю изменения в выражении его лица. Оно переменилось, стало строже, злее, что ли. Где-то там дальше, под слоями разрушительного жизненного опыта, мой Матвей, улыбчивый, искренний, талантливый, парень, который, несмотря на умирающую мать, полетел за мной, чтобы просто увидеть. Человек, который много раз признавался мне в любви и разрушил мою оборону. Мой. Матвей Андреев сейчас. Это лишь его внешняя оболочка. Черная обертка. Убираю телефон под подушку и даю волю слезам. Как обычно, обещаю себе, что в последний раз я выдержу, выстою, буду взрослой и сильной. Утром чувствую себя разбитой вазой, которую пытаюсь склеить с помощью боевого макияжа и двойной порции кофе. Приглаживаю светлые волосы и натягиваю джинсы с коротким топом. В домофон упорно звонят. И я с улыбкой иду снимать трубку. В такое время это может быть только один человек. Да. Открывай, сова, медведь пришел. Смеясь, нажимаю на кнопку. С Таисией мы познакомились в роддоме. Обе лежали в палате, в которой не было слышно детского крика. Обе пережили самые страшные мгновения в жизни любой женщины. С тех пор сроднились, и теперь даже работаем бок о бок. Привет. Заходит подруга спустя пару минут. «Доброе утро. Ты, как всегда, с позаранку. Знаю, что ты уже не спишь. Где Марик? Дрыхнет еще. Ладно, что у тебя на завтрак? Я булочки привезла». Закатываю глаза. «Ну какие булочки, Тай? С корицей и маком? Не буянь. Ты так много танцуешь, что заплыть жиром тебе не грозит». «Ладно», — соглашаюсь. «А ты что, уже не на диете?» Моя подруга — человек вечно худеющий, но при этом постоянно набирающий вес. Такая вот метаморфоза. Я пытаюсь на эту тему не подшучивать, потому что знаю, как это все цепляет. Да пошло все к черту. Машет рукой Тая и осваивается на моей кухне. Вытягиваю чашку с верхней полки и делаю кофе с молоком, как она любит. «Что-то ты сегодня опухшая», — задумчиво осматривает меня. На секунду накрываю глаза ладонью. Я вчера столкнулась с ним. «С кем? С Лёшей?» Хмурится. «Алексей Свободин — это мой бывший супруг и отец Марка. Мы развелись 1,5 года назад». «Да какого Лёшу, если бы? Андреева?» «Того самого? Твоего Матвея?» «Моего». Лицо молниеносно скидывает маску и превращается в нездоровую гримасу. «Он не мой», — нервно произношу. Он женился. «Пиздец», — выдает подруга тихо. Еще какой. Отворачиваюсь. Таисия все знает. Целую неделю в роддоме мы делились деталями своих историй. Чудовищных, несправедливых. Подожди, подожди. Вдруг вскакивает Тая с места и летит в прихожую, откуда забегает с небольшой поясной сумочкой. Падает опять на стул и извлекает телефон. Клацает по экрану. Матвей Андреев. Ну, все верно. Что верно? Пиздец. Выдает опять мрачно. Немного кривлюсь от ругательства, которое слышу от нее чаще, чем от кого-либо. Приходится без перестана пшикать на Таю в присутствии Марка, когда она забывается. Новый собственник помещения — ООО «Маяк», а его учредитель — Матвей Анатольевич Андреев. Теперь я сама приземляюсь на стул и невольно хочу чертыхнуться. Почему мне так не везет? Это же не совпадение. Нервно спрашивает Тая, глазея на меня. Вряд ли. Но он же не будет ставить тебе палки в колеса. Зачем ему это? Если Матвей женился, значит, счастлив. Может, он вообще забыл о твоем существовании и живет себе припеваючи. Хрен этих мужиков разберешь, Вик. Мой Коля вон в третий раз женился. Даже не вспоминает обо мне, козлина. Не знаю, Тай. Не волнуйся раньше времени. Новый собственник должен связаться со всеми арендодаторами в течение месяца и перезаключить договор на другое юридическое лицо. Будем ждать. Из коридора слышен звук открываемой двери и шаркающие по ламинату шаги. «О, Марик, с добрым утром, солнышко!» Весело проговаривает Тая. «Привет». Сын забавно трёт глаза. «Когда ты отчаливаешь свой лагерь?» «В понедельник», — отвечаю на автомате. «Марк, топай умываться и завтракать». Настроение, которого и так не было, проламывает дно. Целый месяц ждать и думать о Матвее. Что может быть страшнее?